Глава 25. Вернувшись на корабль, Руй провел Ивана в грузовой трюм. К удивлению землянина, там оказались два небольших судна, стоявшие друг за другом, и они явно относились к военному назначению, так как из носовой части торчали три ствола орудия, а на крыльях имелось еще по одному на каждом. «Ничего себе!» – обалдел Иван. «У тебя тут мини-истребители законсервированные. А ты ничего не говорил. Скоро ты будешь учиться на одном из них летать, так как тебе придется одному садиться на мою планету», — ответил Руй. «Это почему?» — нахмурился Иван. «Меня там сразу засекут, и тогда все». «Ладно, об этом позже», — отмахнулся Иван. «Давай, показывай мое оружие». «Твоя винтовка за истребителем». Иван зашагал к небольшой боевой машине, стоявшей у закрытого люка трюма, но как только он вышел на открытое пространство, то тут же замер. «Это шутка?» – спросил он у Руя, обернувшись. Компаньон остановился рядом и ответил. «Нет». «Руй, ты что, издеваешься?» – не выдержал Иван и прошел вдоль стоявшего на сошках оружия. «Это, по-твоему, снайперская винтовка? Да это орудийная пушка с крейсера!» «Ты преувеличиваешь!» Легко улыбнулся Руй. «Преувеличиваю?» Иван вновь прошел вдоль четырехметрового ствола и остановился у закрытого крышкой боевого механизма винтовки. «Нет, мне кажется, я преуменьшил!» Конечно, Иван преувеличил, но если это сравнить хотя бы с громадной винтовкой Дексы, то его спецоружие выглядит именно как корабельное орудие. «И мне это надо таскать?» – указал пальцем на винтовку Иван. «Положить на плечо и расхаживать у тебя по городу? Да я ее даже не подниму. Ты посмотри, ствол толщиной с дерева». «Всего лишь 18 сантиметров в диаметре», – пожал плечами Руй. «Ха-ха-ха-ха, три раза!» – махнул рукой Иван. «Ты сам-то пробовал ее поднять? Понятно, что ты в два раза мощнее меня, но все же...» Руй достал из кармана комбинезона маленький пульт и нажал кнопку. Винтовка поднялась над полом. Руй повел рукой, перемещая оружие за собой. Иван разинул рот от удивления. «Эй, фокусник, ты куда пошел?» — крикнул он Рую вслед. «Пойдем в коридор, не в трюме же с ней возиться. Разбирать и собирать», — ответил через плечо Руиева. «Ты решил поупражняться в сборке и разборке или смазать хочешь перед стрельбой?» — нагонял компаньона Иван. «Не я, а ты», — ответил Руй. «Тебе придется научиться самому ее собирать, так как все составляющие будут привозить на мою планету по отдельности, чтобы никто не заподозрил». «Я начинаю сомневаться в том, что подписался на твой заказ», — вздохнул Иван, разглядывая винтовку, пока она плыла по воздуху, следуя за Раиева. Остановившись, Руй плавно опустил парившую винтовку на пол и нажал кнопку. «На!» – протянул он ему пульт. Иван принял и рассмотрел небольшой прибор. «Это гравитационный носитель», – пояснил Руй. «У него в комплекте есть вакуумный крепеж. Вот он». Руй взялся за небольшой выпуклый прямоугольник и, нажав у него сбоку кнопку, отцепил его от ствола винтовки. «Держи!» – он протянул его Ивану. Иван пораженно рассматривал приспособление и горящими глазами уставился на компаньона. Да, именно глазами, так как 12 часов прошло, и Иван отлепил повязку. «И сколько может поднять эта волшебная штуковина?» – спросил он у Руя. «Немного, до 10 тонн. Я не стал брать более мощный», — пожал плечами Руй. «Да и незачем». Иван вздохнул и спросил. «Ладно, с переноской все понятно, но как мне с ней таскаться по городу?» «У нас с тобой 2 недели», — начал без предисловий наниматель. «За это время ты должен выбрать удобное для стрельбы место, иначе придется ждать окончания следующего месяца». «Поясни», — попросил Иван. «Тогда надо все тебе рассказать», — вздохнул Руй и махнул рукой. «По Пойдем в рубку, надо стартовать, там и поговорим. Постой, окликнул компаньона Иван. А закреплять эту... Блин, у меня даже язык не поворачивается эту пушку назвать винтовкой. Не надо, я включу во всех помещениях Y-минусовую гравитацию, и ничего не оторвется от поверхности. На ходу ответил Руй. Да ладно, обалдел от нового открытия Иван. Даже шагнуть не смогу. Если будешь без бронезащиты, тебя вообще к полу притянет. Усмехнулся Руй. Фантастика. Радуясь откровениям, как ребенок, Иван побежал вслед за Руиева. Оператор магнитных тоннелей включил направляющие и перевел подачу в отрицательный магнетизм. «Следопыт, как принимаешь?» – позвал он в микрофон. «Принимаю тебя отлично. Готов к старту», – ответил Руй. «Открывай ворота. Звездного вам пути». «Спасибо». Корабль гостей вышел из дока и направился к раскрывшемуся жерлу прохода. Следопыт осторожно в него нырнул, и ворота тут же закрылись, замыкая магнитные тоннели вслед за кормой. Когда туманность осталась далеко позади, и опасности быть притянутыми больше не было, Иван выдохнул. «Страшная ловушка – это аномалия!» – расстегнул он ремни и встал из кресла размять спину. «Согласен!» – кивнул Руй. «Я вот что тебе скажу, мой друг Руиева. Если тебе не очень хочется вспоминать такое далекое прошлое, то ты как-нибудь вкратце объясни суть моей задачи, хорошо?» – предложил Иван. Руй печально улыбнулся, горе утраты уже стерлось временем, но осталась безудержная жажда мести. 70 лет назад я жил в галактике Кепагард, на мини-планете Трагапек. В главном городе планеты, Наспас. Начал Руй. «Значит, ты не шутил про такое количество лет?» – покивал головой Иван. «Нет, не шутил», – усмехнулся Руй и продолжил. «А примерно 100 лет назад на планете появился господин Кудло, Круш Пренц, почти сразу занявший пост главы планеты. Он к нам прилетел со своей свитой из другой системы, но это нередко бывает в нашей расе, так что ничего особенного в этом не было. Вот только 2 года спустя его правления он издал указ о поголовном чипировании». «У нас тоже хотели такое сотворить, но народ не дал, отстоял личное пространство», – кивнул Иван. Руй вздохнул и продолжил. «Естественно, перед этим было много информации в СМИ, как это удобно и безопасно для всех, что можно с помощью чипа без труда оплачивать покупки, коммунальные услуги, одной только силой мысли. К тому же правоохранителями будет легко выявляться любая преступная деятельность». Помотал головой Руй, все так же улыбаясь далекому прошлому. «Самое интересное, что на нашей планете преступности никогда не было, но основная масса жителей планеты с восторгом все приняла. Думаю, ты знаешь, что такое информационное гипнотизирование». Иван кивнул, ему это было все знакомо. «Так вот. 80% всех жителей Трагапека встали в очередь за биоэлектронными поводками для марионеток. Они не подозревали, что случится позже. За неуплату Руиева начали закрывать доступ в систему, отключать водоснабжение в домах и квартирах, электричество и газ, так как наличные вывели из оборота и все расплачивались через чипоустройство, на планете появились бездомные, которые умирали с голоду. Оставшиеся противники чипирования это предвидели и восстали против вмешательства в личную жизнь». Лицо Руя стало суровым, но он продолжал. «Появились повстанческие отряды, и мы с коллегами собрали их в одну армию. Забегу вперед», – посмотрев на Ивана, сказал Руй. «Кудло не является истинным Руиева. Он биоклон. И перебравшись на нашу планету, сразу соорудил лабораторные цеха по выведению биоклонов-охранников. Вначале все думали, что у парня просто паранойя. Такое у правителей бывает, но когда началось повстанческое движение, мы поняли, что он заранее готовил себе армию, таких же, как и он, солдатиков. С нами в укрытиях прятались разного рода специалисты, и наши ученые создали прибор, вычислявший биоклонов. И вот тут мы узнали, что Кудло и все его приближенные такие же биоклоны. И все стало на свои места. Помечая биочипы принудительным выращиванием в головы живорожденных Руива, он брал всех под свой контроль. Кудло мог знать даже мысли чипированных. Руй встал из кресла и прошел к дальней стене рубки, где во внутреннем ящике имелся небольшой бар. Взяв бутылку воды, Руй показал ее Ивану, но тот мотнул головой, отказываясь. «Мы надеялись добраться до него и лишить основного звена этой цепи, но...» Руй отхлебнул из бутылки и погрузился в свое пилотское кресло. «Но среди нас оказался предатель». «Мне это знакомо», — хмыкнул Иван. Руй тяжело вздохнул и после долгой паузы продолжил. «Кудло переловил всех моих помощников, взяв их семьи в заложники, как, собственно, и мою. И здесь я узнал жестокость биоклонированных существ». Руй смотрел в одну точку, не моргая, потом сильно сжал веки и вновь открыл глаза. «Он убил всех, кроме меня. Мою семью оставил напоследок». С трудом сглотнув ком в горле, продолжил Руй. «Тогда он сказал, ты будешь жить и все это время помнить, чего стоила ваша непокорность. После этого он убил моих девочек, а меня отправили на Шкуа». «Почему ты раньше не сбежал?» — нахмурившись, спросил Иван после небольшой паузы. «Кудло построил систему ПВО по всей планете-тюрьме и заплатил всем хозяевам каждого каторжного сектора, дав особое указание насчет меня», — ответил Руй. «Еще было введено совместное воздушное патрулирование планеты, но за столько десятилетий моего хорошего поведения ко мне стали относиться по-другому. Видел ведь, я даже стал оператором вышки экрана», — усмехнулся Руй. «И ты думаешь, после 70 лет на твоей планете тебя сразу вычислят?» — спросил Иван. «Я знаю это. У меня в голове его чип», — печально усмехнулся Руй. «Постой, постой!» «Как чип? Ты же был противником этого. И, как я понял, самым главным противником, разве нет?» — не понял Иван. «Перед отправкой на Шкоа мне сделали операцию и вживили его биочип, чтобы эта маленькая гадость мне всегда напоминала о случившемся». Зло засопел Руй. «А его нельзя было в киглиосферной лаборатории вынуть?» — опешил глупости компаньона Иван. «Нет, он установлен так, что при извлечении я останусь неполноценным. Все понимаю, но веду себя как умственно отсталый, пускающий слюни больной». Развел всеми руками Руй. «А вот этого я не хочу. Мне нужна смерть, Кудло». Иван задумался, Руй молчал. «Так, причина цели ясна. Теперь надо решить, как все сделать гладко», — начал Иван, уже мысленно составив определенный план. «Я так понимаю, мы летим в какое-то недалекое от планеты место, где мне надо будет подкорректировать свои умения в пилотировании, сборке оружия и, собственно, наброски схематического плана. Только для этого нужна карта местности и расположение на ней моей цели». «Все верно», — кивнул Руй. «С чего начнем?» — воодушевленно поднялся из кресла Иван. «Вот карта нашей местности». Руй положил плоскую пластину на панель приборов, и вверх взметнулась яркая, как видоизображение, голографическая карта. На ней четко вырисовывался рельеф местности, строение города, улицы и каналы рек. «Помнишь, я сказал, что у нас 2 недели?» — спросил Руй. «Помню», — кивнул Иван. «В последний день каждого месяца правитель планеты прилетает на своей воздушной обители на окраину города, где собираются общие праздники и собрания горожан. Хотя туда и гости столицы также стягиваются посмотреть на шоу. Там он хвастается успехами в облагораживании планеты и оповещает новые планы на месяц, что он хочет сделать для Раива». «Он выступает только в вашей столице, в главном городе планеты?» — на всякий случай уточнил Иван. «Да, Только в Наспазе. Утвердительно кивнул Руй. А ты не думал, что за 70 лет... Начал Иван. Нет, ничего не изменилось. Я уже навел справки и связался с некоторыми Раива. Поэтому, куда мы летим, нас там уже ждут и все подготовили. Довольно улыбнулся Руй. Если все еще остались повстанцы, почему никто из них не помог тебе или сам не выполнил эту работу по устранению? Поинтересовался Иван. Ты хочешь отказаться? Тут же спросил Руй. Нет, усмехнулся Иван. Это обычное любопытство. Потому что все повстанцы тоже чипированные. Кудло быстро понял, что Раива попытаются сбежать, и он закрыл вылет с планеты, отпуская на вахту только обслуживающий персонал галактических станций. Так что кто там остался, у них тюрьма похлеще моей будет. Печально улыбнулся Руй. Дела, протянул Иван. А насчет местности ты не переживай, там все именно так, как на карте. Улыбнулся Руй, заверив компаньона. Ладно, верю. Кивнул Иван. Вот здесь всегда зависает его обитель. Указал пальцем Руй, продолжая информировать. Вот несколько мест, где ты, вероятно, сможешь разместиться. А это далеко от Галлопорта? Спросил Иван. Вот Галлопорт. Чуть уменьшив карту, показал Руй. Тебе надо будет обследовать все подходящие места и перенести составные части в самое для тебя удобное. Там ты соберешь винтовку и будешь ждать появления Кудло. Руй притянул Ивану наручный прибор. Это часы со встроенным датчиком отслеживания его жены. Жены? Не понял Иван. А жена-то мне зачем? Дело в том... Немного замялся Руй. В общем, нам так и не удалось считать его чип. Похоже, он как-то хитро экранирован. Интересный поворот событий, усмехнулся Иван. Но ты не переживай, жена Кудло никогда не ходит без него. Утвердительно сказал Руй. И как ты поймаешь ее сигнал, значит, в метре от нее находится и твоя цель. Я, конечно, все понимаю, но 70 лет... Иван покачал раскрытые ладонью. А вдруг он развелся или в отпуск ее отправил, или свершилось чудо, и вселенские силы наказали его, умертвив жену. Ты не думал об этом? Я об этом мечтал, но вчера они еще были вместе. Это достоверная информация. Иван вздохнул. Задачка не из легких, улыбнулся он. А его фото? Вот. Тут же высветил голограмму Руй. Да, обычный Раива. Таблички на груди, что он биоклон, не видно. Хорошо, я запомнил. Теперь надо прикинуть дистанцию для выстрела. Всматриваясь в карту, Иван начал хмуриться. Судя по картинке, тут очень большое расстояние. Или я что-то не улавливаю? Вот с этих точек. Руй ткнул пальцем в каждую. От 48 до 52 километров, так что вполне в пределах. От услышанного Иван хохотнул и даже встал с кресла, глянув на компаньона. «Оригинальный у тебя юмор», — сказал Иван. «Может, это потому, что вся сила мозга ушла в руки? Вон их у тебя аж 4». «Что тебя смущает?» — не понял Руй. «Да, собственно, ничего. Подумаешь, дистанция для выстрела 52 километра». Развел руками Иван. «Всего-то делов. Это как из рогатки по голубям». «Не знаю название такого оружия, но раз ты уже стрелял на такую дистанцию, тогда что тебя не устраивает?» Спросил Руй. «Слушай, по-моему, 70 лет в тюрьме сказались на твоем мозге. Ты не думал об этом?» Иван махнул рукой. «Конечно, не думал. Мозг-то усох». «Бес!» Окликнул вышагивавшего по рубке компаньона Руй. «Я ничего не понимаю. Что тебя не устраивает? Объясни». «Меня устраивает все, кроме дистанции, мой многорукий друг». Остановился Иван и посмотрел на собеседника. «Тут на километр-то хрен попадешь, если ты не снайпер. Я не снайпер, а обычный боец-наемник. Да, стрелять умею и неплохо, но...» Иван вновь заходил по рубке. Предположим, оружие я видел, и, возможно, оно может настолько далеко стрелять, — продолжил он. «Да, оно может», — утвердительно кивнул Руй. «Да подожди ты! Хорошо, может!» Иван обалдело плюхнулся в кресло, хохотнув. «С ума сойти, ты меня удивил, но ты хоть представляешь принцип снайперской стрельбы? Баллистика там пули, какой используется боезапас и его характеристики, точка цели, когда ты стреляешь сверху вниз или снизу вверх, погодные условия, да много всего. Опять же, нужна такая оптика или прибор наведения. Ты только представь, сколько будет лететь пуля это расстояние. Да цель за это время выпьет кофе, отлюбит жену, примет ванну и заснет». Руй согласно кивнул, жестом успокаивая Ивана. «Все, я тебя понял. У вас на базе, естественно, не было такого оружия. Да и вообще, оно настолько редкое. Ведь пока только ведутся разработки и до сих пор не могут подобрать материал для ствола, поэтому оно одноразовое. Но я тебя успокою, оно стреляет не пулями. Это частица энергии. Опасно мощной энергии. И на нее не влияют ни баллистические факторы, ни погодные условия. Ее даже не останавливает дефлекторная защита». Иван с выпученными глазами внимательно слушал. «Разработанный контейнерный боеприпас несет сжатую фрейзеритную энергию. Пусть не такую мощную, чтобы взорвать транспорт, так как в боеприпасе объем минимальный, но от цели ничего не должно остаться». «Что это за фрейзерит-то такой?» Все же вымолвил слово Иван. «Редкая минерал-орбизная руда, которая выделяет голубую разрушительную энергию. При ее взрыве поблизости или в непосредственном замкнутом пространстве поражаются до сих пор неизвестным никому импульсом все биологически активные формы жизни. И на данный момент во многих галактиках за ее добычу ведутся серьезные войны». Сознанием дела объяснил Руй. Иван помотал головой и, выдохнув, сказал: «Ты меня бесконечно удивил». «И вот такая частица преодолевает расстояние более чем в сотню километров за треть секунды». Совсем сразил Ивана рассказчик. «Подожди», — попросил Иван. «Дай попробовать переварить всю эту информацию». «В каком смысле переварить?» — не понял Руй. «Чтобы она усвоилась в моем жалком доисторическом мозгу», — почти простонал Иван. «Как такое возможно?» «Различные открытия происходят по всей Вселенной, и, вероятно, что-то есть такое, что нас не просто удивит, а наше сознание закипит, так и не поняв этого», — усмехнулся Руй. «Обалдеть!» — только и выдал Иван. Руй, улыбаясь, наблюдал за компаньоном. «Если бы снайперы с моей планеты о таком узнали...» «Не, точно бы не поверили. Да я до сих пор тебе не верю», — усмехнулся Иван. «Я вижу», — весело сказал Руй, хлопнув Ивана по плечу. «Водички выпей». Иван действительно попил воды и, глубоко вздохнув, спросил. «Я только у винтовки не видел канал ствола. Он как-то закрыт?» «Там сложно увидеть. Отверстие, наверное, всего в 100 микрон», — ответил Руй. Иван вновь обалдело вздохнул. «А оптика для моей пушки имеется?» — спросил он после паузы. «Да, там в коробке есть прибор наведения на цель. Потом в него на месте посмотришь», — ответил Руй и уселся в свое кресло. Все это время корабль летел заданным курсом, управляемый автопилотом. «А они не говорили предельную дистанцию этого чудо-оружия?» – спросил Иван. «Дальше 100 километров они не стреляли», – тут же ответил Руй. «И где же они нашли такую дистанцию у себя в туманности?» – удивился Иван. «Они проверяли ее за пределами в открытом космосе». Иван присвистнул. «Оно в вакууме стреляет на эту дистанцию. Так если поставить на корабли такое многоразовое оружие, то они будут непобедимы», — поразился своей фантазией Иван. Руй посмотрел на него и тоже закивал, оценив мысль абординианца. «Кто первый разработает такое оружие, тот станет властелином вселенной». «До тех пор, пока другой пластилин вселенной не разработает аналогичное», — усмехнулся Иван. «И начнется поголовное истребление цивилизаций», — озадаченно кивнул Руй. «Нам до этого еще дожить надо», — сказал Иван и спросил. «Что дальше? С целями и выполнением мы разобрались, а теперь?» «Я лечу на место, а ты упражняешься в сборке винтовки», — улыбнулся Руй. «Вот тебе ее схема». Иван принял сложенный в несколько раз лист плотной бумаги и развернул. «Ну, блин!» – вздохнул Иван. «Что?» – не понял реакции компаньона Руй. «Зачем все так усложнять?» – выдохнул будущий снайпер и поднялся из кресла.